час колдуна. Огнивцев объявился лишь поздним вечером и сразу велел вести к больному, не оставив даже шанса задать вопрос, где его все это время носило. Миша с Женей уехали, Марина ушла к ребенку, я остался в комнате. Хотелось посмотреть, чем весь этот ужас закончится. И, если уж совсем честно, посмотреть, как работает мастер. Со стороны все выглядело достаточно банально. Никаких блестящих предметов и прочих эффектных аксессуаров. Из одежды джинсы и серый свитер. Внешность как была вполне заурядной, так и осталась. Искры из глаз тоже не летели. По крайней мере, я не заметил. То есть со стороны обычный такой сеанс гипноза, причем довольно вялый. Ничего экстраординарного я даже не заметил, очень уж глубокого транса. Все-таки аферист он, этот Георгич, мелькнула неприятная мысль. Людей путать, на бабло разводить, пальцы гнуть — это, конечно, замечательно. А вот что у нас по делу? Героин — это яд, — вещал Огнивцев. Героин — это смерть. Тоже мне колдун, а так и я и сам могу. О-хо-хо. А ну как, ничего не выйдет? И чего мне с этим графом прикажете делать? Маг и борец с наркоманией закончил свои действия примерно через час. Ну что? Холодно заявил он нам с Мариной. Сейчас Володя уснет. Завтра я еще раз заеду или поговорю с ним по телефону. Героин он больше употреблять не будет. Марина едва не подпрыгнула от радости, а я задумался. Гонит, чертов чернокнижник. Как это так, за один заход снять ломку, а заодно и как бы ликвидировать зависимость? Пальцы гнет, однозначно. Хотя настолько уж своему человеку мог бы и помочь, клоун херов. Впрочем, ломку снял и на том спасибо. Домой я уходил довольный, все-таки гора с плеч. Заглянул по пути в Белый, и вот там-то уже выпил. Как следует, выпил, обсудив заодно с приятелями произошедшее. 5 граммов в унитаз? — возмутился совладелец клуба Мишка. — Совсем с ума сошел? Это ж такие деньги! Принес бы сюда, мы бы уж точно нашли, что с ним делать. Я смерил его тяжелым взглядом. — Мальчик, ты ломок передозов много в своей жизни видел? А когда это с кем-то из ближних? — Ладно, спишем на молодость. В общем, давай лучше выпьем. Огнивцев приехал к графу на следующий день. И через день... А спустя недельку мы втроем, прихватив еще и ни во что не верующего Мишку с машиной, уже сидели у Георгича в гостях. «В общем, все будет нормально, Володя», — завершал свой курс колдун. «Героину больше тянуть не будет, лучше уж пей. Тоже гадость, но оно как-то поспокойнее. А еще лучше делом займись. И личной жизнью, само собой. У тебя ж ребенок родился, ты что, забыл?» «Что можно сказать по поводу этой истории?» Да, 2 месяца Гера без инъекций — не самый дохлый вариант. Да, Вова — человек пугливый и внушаемый, он очень стреманулся ломки и всю дорогу испытывал очевидный пиетет к Огнивцеву, а для гипнотических и прочих штучек это как бы не главное. В общем, факт остается фактом, к героину граф больше не прикасался. Уж не знаю как, но с задачей своей Огнивцев справился на 5 баллов. Один из моих принципов — ориентация на конечный результат. Если и человек хороший, и из кожи вон лезет, но ничего у него не получается, дел с таким иметь не стоит. Надо учиться, пусть обращается к учителям. Научится, так что будет чего-то получаться, добро пожаловать, но только если будет получаться. И наоборот. Если человек что-то реально делает, то какая разница, как он это делает, и вообще кто он такой? Сделал — молодец, не сделал — пустышка. Георгич пустышкой не оказался. Похрен, как ему удалось добиться результата, главное, удалось. Вот только про алкоголь он в заключительной речи зря упомянул. Завершение сделки века. Как ни странно, на время все вопросы с Бубликом были решены. Огнивцев так застращал его, что ни о каких наркотиках разговор вообще не шел. Равно как до поры до времени и об алкоголе. Вова явно чувствовал вину и вел себя ниже воды и тише травы. Трава, кстати, тоже была подвергнута отмене, просто за компанию. Иванов все еще злился, но вроде слегка успокоился. Все это было на редкость кстати, так как базовая сделка с АЭС стремительно приближалась к завершению. Мы худо-бедно договорились с Борисом о том, что остаток задолженности покроем костюмами для работников станции, а он принял их по цене, близкой к розничной. Скажете, циничный бизнес с бартером и коррупцией? Да не совсем. Даже после Бориной накрутки костюмы на станции, к моему изумлению, разлетелись, как горячие пирожки. Жители Удомли не были особо избалованы качественными товарами, а тут еще цена оказалась довольно привлекательной. В общем, это и не удивительно. Одежду мы брали напрямую у производителя, от себя ничего не добавляли, да и станция не очень жлобствовала со своей прибылью. «Ну, вроде бы все», — объявил мне по телефону Борис. «Все хвосты закрыты, начальство готово закрывать договор. Приезжайте, короче говоря, и бабки приготовьте, само собой». «А сколько мы налом должны?» Договаривались привязать к доле от дисконта, а с ним непонятно. «Что непонятно?» «Ну, там написано 15% и оговорена возможность увеличения при досрочном выполнении». «Досрочное?» — хохотнул Боря. «По-моему, у вас там просрочка, минимум месяца на три». «Про векселя банковские ему напомни», — шепнул Иванов. «Да, мне вот тут Женя подсказывает. Мы же вам векселя досрочно поставили. Фактически живые деньги. Да и вообще, чем больше дисконт, тем больше отстегнем». «Ох, горе мне с вами. Ладно, приезжайте, разберемся». На станцию поехали втроем. Бублика Марина отпускать категорически отказалась. Боря на радостях выставил угощение. От взаимозачетных операций он выцепил себе какое-то неимоверное количество бальзама «Старый Кашин». На станцию пришло аж 3 вагона, и пара шкафов у него была забита емкостями со вкусной жидкостью. Уходили от него уже к ночи, причем пару бутылок гостеприимный хозяин выдал нам в нагрузку. И очень кстати. Разместили нас на сей раз совсем странно. Боря истарался и в расположенной в самом центре города станционной гостинице выбил для гостей 2-комнатный министерский люкс. Вот только со спальными местами там оказались проблемы. Одна огромная кровать для министра и скромная койка для охраны в прихожей. «С мужчинами не сплю», — гордо заявил я. «Как же так? Наш президент и ночует в охранницкой», — съязвил Иванов. «Да и койка тут какая-то маленькая и непартийная». «Партийно, не партийно, зато без мужика под боком». «Ну, как знаете. Так вот и знаю. К тому же это вы с Комиссаровым уже рубитесь». «А я-то знатный филин. Телевизор посмотрю, да и Борин подгон очень кстати». «А знаете ли вы, Сергей Юрьевич, что в одиночку пьют только алкоголики?» «Знаю и пью. Причем не первый год, лет 10 уже». «Ну, дело ваше». Партнеры улеглись в министерской и быстро затихли. Я включил телевизор, открыл бутылку бальзама и задумался. «Блин, неужели завтра закончится эта чертова сделка? Причем закончится, вопреки традиции, без приключений. И наш фуфлыжный фонд хоть отчасти оправдает свое громкое название». Спиртное ударило в голову, и я предался мечтаниям. «Следующий договор со станцией, — думал я, — выкружим на куда большую сумму. Да и не станция единой. Есть серьезные задумки по части работы с Мосэнерго и Росэнергоатомом. С Бублом вроде разобрались, да и Женя уже на нормального человека стал похож. Кажется, еще чуть-чуть, и наступит вожделенная стабильность». Вообще, по моей практике, подобное настроение — верный признак грядущих неприятностей. Бизнес — не то занятие, где можно терять бдительность. Но алкоголь изрядно притупляет чувство опасности, да и ситуация не очень-то располагала к тревоге, так что уснул я в максимально благостном расположении духа. Пробуждение было менее благостным, хотя и привычным. На станции нас, как обычно, ждали рано утром, потому я лично приехал туда, еще толком не протрезвев. Оно, впрочем, и к лучшему. Спокоен был, как удав, не в пример бодрому, но нервному Иванову. Неожиданные приятности. Борис уже ждал нас и, как обычно, был суетлив. «Давайте быстрее», — торопил он нас. «Начальство может сорваться, да и у меня дел полно. У нас тут таких, как вы, знаете сколько». «Но не все делают сотрудничество настолько взаимовыгодным», — толсто намекнул Евгений. «Ладно, ладно, короче, заполняйте бумаги». «Минутку». Я вмешался, потому что нужно было договориться о главном. «Так что с нашим дисконтом?» «А что там в договоре?» Боря удивительным образом сочетал деловитость с забывчивостью. «Склерозом их там в Чернобыле заражали, что ли?» «В договоре 15%. Но, возможно, увеличение, — напомнил я. Так сколько писать, 15 или 20?» «Пиши 25, — решительно заявил хозяин кабинета. Я оторопел. 5% на халяву — это как бы не полтинник грина. Пиши, пиши, времени нет, — подгонял Борис. А если начальство не подпишет? Подпишет, куда оно денется? А если что, напишешь новый акт, и дело с концом. Женя, слышал, что Боря говорит? Печатай давай». Документ составили быстро, и наш добрый гений умчался, оставив концессионера в глубокой задумчивости. «Однако...» По-воробьянински заметил я. Какие приятные новости! И куда более приятные, чем вы думаете, Иванов мыслил математически. Это ведь дисконт увеличился на 5%, а прибыль куда больше. Ну да, не то в полтора раза, не то чуть меньше, я тоже считать умею. Да нет, Евгений довольно потянулся. Вы наши расходы не учли. Даже при 20% мы на руки получали меньше сотни. Остальное давно проедено и отдано на взятки. А тут получается без малого 150, вот и считайте. Действительно, несложная математическая операция, чистая арифметика. Но я не настолько проснулся и протрезвел, вот тебе и хваленая реакция.